по оголенному кремню. «Кто едет?» Григорий легко, по-кошачье, выпрыгнул из яра, выпрямился. За ним с глухим шорохом выспали казаки. «Произошло то, чего никак не ожидал Григорий. А вам кого надо?» Без тени страха или удивления спросил густой, сиплый бас переднего. Всадник повернул коня, направляя его на Григория. «Кто такой?» — резко закричал Григорий, не трогаясь с места, неприметно поднимая в полусогнутой руке наган. Тот же бас зарокотал громовито, гневно. «Кто смеет орать?» «Я командир отряда карательных войск, уполномочен штабом 8-й Красной Армии задавить восстание. Кто у вас командир? Дать мне его сюда!» «Я командир. Ты...» Григорий увидел вороную штуку во вскинутой вверх руке всадника, успел до выстрела упасть. Падая, крикнул «Огонь!» Тупоносая пуля из браунинга цвенькнула над головой Григория. Посыпались оглушающие выстрелы с той и с другой стороны. Бодовсков повис на поводьях коня бесстрашного командира. Потянувшись через Бодовского, Григорий, сдерживая руку, рубнул тупиком шашки по кубанке, сдернул с седла грузноватое тело. Схватка кончилась в 2 минуты. Трое красноармейцев ускакали, 2 убили, остальных обезоружили. Григорий коротко допрашивал взятого в плен командира в кубанке, тыча в разбитый рот ему дуло нагана. «Как твоя фамилия, гад?» «Лихачев, на что ты надеялся, как ехал с 9 охранниками? Ты думал, казаки на колени попадают? Прощения будут просить?» «Убейте меня!» «С этим успеется!» — утешал его Григорий. «Документы где?» «В сумке, бери, бандит, сволочь!» Григорий, не обращая внимания на ругань, сам обыскал Лихачева, достал из кармана его полушубка 2-й браунинг, снял маузер и полевую сумку. В боковом кармане нашел маленький, обтянутый пестрой звериной шкурой портфель с бумагами и портсигар. Лихачев все время ругался, стонал от боли. У него было прострелено правое плечо. Григорьевой шашкой сильно зашиблена голова. Был он высок, выше Григория ростом, тяжеловесен и, должно быть, силен. На смуглом, свежевыбритом лице куцые, широкие черные брови разлаписто и властно сходились у переносицы. Рот большой, подбородок квадратный. Одет Лихачев был в сборчатый полушубок, голову его крыла черная кубанка, помятая сабельным ударом. Под полушубком на нем статно сидели защитный френч, широченные галифе. Но ноги были малы, изящны, обутые в щегольские сапоги с лаковыми голенищами. «Снимай полушубок, комиссар», — приказал Григорий. «Ты гладкий. Отъелся на казачьих хлебах, небось. Не замерзнешь». Пленным связали руки кушаками, недоузками, посадили на их же лошадей. «Рысью за мной!» — скомандовал Григорий и поправил на себе лихачевский маузер. Ночевали они на босках. На полу у печи, на соломенной подстилке стонал, скрипел зубами, метался Лихачев. Григорий при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо. Но от расспросов отказался. Долго сидел за столом, просматривая мандаты Лихачева, списки вешенских казаков-контрреволюционеров, переданные Лихачеву бежавшим рефтрибуналом, записную книжку, письма, пометки на карте. Изредка посматривал на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки. Казаки, ночевавшие в этой хате, всю ночь колготились, выходили к лошадям и курить в сенцы, лежа разговаривали. Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелевшую голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывая бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью, ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии. В глазах светилась такая мертвая тоска,